вот если у вас есть работа, она у вас ассоциация видит, ну давайте представим компьютерного стола, стол и компьютер на нем. И вот мы смотрим на небо, представьте себе ярко-синее небо. И по нему плывут облака. И облака, они разные формы. И вот видите, проплывает облако в виде компьютерного стола. Такой стилизованный стол, стилизованное облако. И оно постепенно начинает разваливаться, облако растворяться. Следующее облако может быть в виде стиральной машины. Ну, это дом, да, домашние дела какие-то. Представляем облако в виде стиральной машины. И тоже оно начинает размываться, медленно пролетает мимо. И снова небо чистое. И так постепенно наш ум успокаивается. Ему нравится в такие игрушки играть. Если какие-то заботы с детьми, тоже можно там представить в виде детского мячика. Такое полосатое облако летит. И тоже оно начинает размываться, растворяться, трансформироваться. И постепенно исчезает или уходит за границы нашего восприятия. Бывает, что мысли о работе, они приходят. То есть облако снова появляется. Как только вот появляются какие-то мысли о работе, облако появляется. И уже тогда мы говорим уму своему: ты не очень честно играешь. Это уже пролетело мимо. Давай что-нибудь другое. Или это уже было, это уже не так интересно. То есть уму надо подсказать. Он любит играть в интересные игры. А если вы ему скажете, что это неинтересно, то он включится вот в эту вашу игру. Хорошо. Готовимся спеть гуру мантру. Вытянулись макушечкой вверх. Делаем вдох. Ом Акхандам Мандалакарам Вьяптам Йена Чарачарам Татпадам Даршитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха. Руки за спину, левую за правую взяли, вдох. Задержка, Джаландхара Банха, ушли в наклон, повисли на пузыре воздушном, расслабляемся. Глаза в межброви и мягко поднимаемся, выдох. Напоминаю, что если что-то, такие неприятные ощущения, мы прекращаем делать, вплоть до того, что можем лечь в шавасану, в позу ребенка. Начали капалабхати дышать, поехали, дышим минуту. Глаза в межброви сразу. Передник кшетра маджни чакры. Бхрумадхи, точка третьего глаза. И точка наверху затылка. Шива грандха. соединяем эти две точки, мысленно вот такую трубочку сделали от макушки вот этой от Шивы Гранха до третьего глаза. Дышим через эту трубочку. Вдох. Наклон вперед, выдох. Прогнулись, бултыхаем животом. Агни-саркрия. У нас руки помогают слегка вытягивать нас. Плечами помогаем. Вдох, задержка, откинулись. Глаза в межброви. Язык завернули. Лоб не морщим. Выпускаем живот, расслабляемся. Посередке выдох. Сглотнули. Угу. Стараемся мысленно сразу расслаблять ощущения в горле, в яремной ямочке. Все вниз туда пропихивать. 2 минуты дышим, поехали. И стараемся сразу представлять, что у нас есть внутри стальной стержень. Он нас удерживает в вертикальном положении, при этом он гибкий. Мы вокруг него можем вертеться, как девушка на шесте. Тело легкое, упругое, гибкое, молодое. И ты эту трубочку все ощущаем. Если устаете, то живот больше включайте, пресс больше включайте. Наклон вперед, выдох. Прогнулись, бултыхаем. Все легко делаем. Представьте, что вы в полсилы делаете. Тогда у вас будет по-нормальному в полную силу делаться. А когда вы как раз хотите сделать очень сильно, получается полсилы. Учитесь с мозгом играть в интересные игры. Подольше бултыхаем. Самостоятельно будете выходить, каждый в своем формате. Прогиб будет, вдох. глаза в межброви, язык завернули, все внимание в третий глаз, ощущение в третий глаз. Расслабляемся. Потом спокойненько возвращаемся. Сглотнули. И отслеживаем ощущения. Сейчас я выключу тут. Так вот. Гуд, хорошо, поменяли скрест ног. Водичку берем, обязательно с собой пьем. Это очень высушивает пранаяма. Опять сели с ровной спинкой. Тройная пранаяма, поехали. Попробуйте слегка мулабандхой подрабатывать, то есть чуть-чуть промежность, буквально обозначайте. Очень хорошие упражнения, вот эти капалабхати с агнисар-криями, с задержками. Научитесь их делать в долгую и постоянно делайте, тогда тело будет чистым, светящимся. Плечи не напрягайте. Вот живот работает, пресс, как моторчик. Все остальное, оно такое жидкое должно быть. Легкое, жидкое. И слегка мулабандх вот так подрабатывать, потому что у нас сегодня три нижние чакры. И все будем соединять. Посмотреть, как вы уже легко все это делаете. Мулабандху здесь обязательно нужно вот чуть-чуть в тонусе держать, подрабатывать, чтобы не было эффекта вот этого выпирания снизу. Глаза в межброви, трубочку держим и пробуем язык завернуть туда-назад. Внимание, центр язычка, в кончик языка. Общий вдох, наклон вперед, выдох. И долго болтыхаем. Попробуйте посчитать. Самостоятельно будете выходить. Через вдох прогиб, задержка, глаза в межброви, язык завернули, внимание в третий глаз, лоб не морщим, обмякли, повисли, живот выпустили. Держим до комфортного состояния, после этого до вдох, выдох делаем. И сразу обмякнуть, расползтись. Вот этот стержень остался, а все тело там такое расползлось, как морская волна. Хорошо, поднимаемся. Встряхнули ножки. У нас постепенно все разминки будет меньше и больше техники уже, поэтому ходите на хатха-йогу, потому что это надо. На начало коврика три подхода Сурья Намаскара. Стопы вместе. Раскрыли плечики. Тадасана. Не смазывайте тадасану, особенно когда вот дома будете. Ноги тут расставлены. Все вместе должно быть. Тадасана – это ваш стержень. Вот почувствуйте этот стержень, про который я говорил. Стальной стержень, гибкий и очень прочный. Небольшое упражнение. Наклоняемся вперед всем корпусом. И назад слегка откидываемся. Почувствуйте точку баланса, не падаем. Вперед-назад работаем. И почувствуйте, вот именно почувствуйте, как состояние баланса у вас меняется. Что внутри есть какой-то специальный моторчик у вас, гироскоп, который, вот он живет у вас внутри. Он, это вот часть вас. И именно вот этот вот гироскоп внутренний, он вам баланс вперед-назад выставляет. И точно так же вправо-влево, слегка, буквально по миллиметру. Вправо-влево. И вы тогда можете почувствовать, что такое вот тадасана. Это реальная сила, которая живет в вас. Как только вы начинаете ощущать себя в уме устойчиво, вы начинаете устойчиво и в теле быть. Угу. Хорошо. Раскрыли плечи, вдох, подняли руки вверх, посмотрели на руки, выдох, чуть присели, наклончик, тянем лоб до голеней, со вдохом прогнулись, увели ноги назад, отжались, чатуранга, выдох, вдох, собака мордой вверх, выдох, собака мордой вниз, здесь стопы на ширине плеч, расставлены, дышим в пупок, смотрим. Дышим, дышим и радуемся. У нас веселые собаки все. Даже есть такой анекдот. Пока вы стоите, дышите у Джая, я вам его рассказываю. Что старик Кришнамачари, который придумал аштанга-виньяса-йогу, он вот эту вот стойку придумал. И раньше она звучала по-другому. Она звучала «собаки». Мордой вниз. Вот. Поэтому она очень такая хорошая и веселая. Угу. Со вдохом прогнулись. Посмотрели вперед, подошли. Наклончик, выдох. Со вдохом толкнулись вверх. Подняли руки, вдох. Выдох, опустили руки вниз. Сразу раз, обмякли. На начало коврика второй подход. Раскрыли плечи, вытянулись макушкой вверх. Вдох, подняли руки, посмотрели на руки, выдох, наклон. Со вдохом прогнулись, увели ноги назад, отжались, чатуранга, выдох, вдох, собака мордой вверх, напрягаем ягодицы, выдох, собака мордой вниз, ладошки плотно прижаты у нас, завернули лицо внутрь, смотрим на пупок, на свой пупок смотрим, дышим, дышим, уджай, куда сразу замерли? Это тоже включается, часть асаны, это дыхание. Дышим 4, дышим ира 5, ноги до выпрямляй, куда ты падаешь? Дышим 6, со вдохом прогнулись, подошли, наклончик, выдох. Со вдохом толкнулись вверх, подняли руки. Выдох, руки вниз. И сразу раз, обмякли. Еще раз на начало коврика. И вот даю вам задание сделать теперь это с внутренним ощущением легкости. То есть это будет теперь легко. Как будто вы воздушные существа. Понятно. Раскрыли плечики, вдох, подняли руки, легко. Выдох, легко наклончик. Со вдохом прогнулись, легко отжались. Выдох, вдох, собака, вверх. Выдох, собака, мордой вниз. Такие воздушные собаки, мордой вниз. Легкие, дышим уджай. Или по-нашему швасахита, то есть сахита это, шва это собака. Сахита, то есть шипящее дыхание собаки. Она именно так вот, если кто помнит, у кого собаки есть. Вот, то есть только мы закрытым ртом дышим, дышим. И у нас нам легко эту позу держать, это поза отдыха на самом деле. Выставляем так, чтобы у нас ноги и руки, они встречались, вот в области копчика у нас встречаются два вектора. Один идет от рук, другой идет от ног. И поэтому нам легко становится удерживать. Оно становится как треугольник. Со вдохом посмотрели вперед, подошли, наклончик, выдох. Легко же делаем все. Вдох, руки вверх. Выдох, руки вниз. Ну как, Люда, легче стало? Легко было делать? Все разъезжается. Так это хорошо, я же давал задание разъехаться, вот вы и разъезжаетесь. Буквально, да. Все буквально, конечно. Так, наклоны, прогибы, руки на крестец. Буквально секунду напоминаю, да, мы работаем через прогиб в тазовой области, через присед. Угу. Вдох, зачерпнули подбородком, сели. Выдох, уронили голову вниз. Вдох, копчик под себя, присаживаемся. Сжали ягодицы, трусливая собачка. Выдох, присели, зачерпнули. Вдох, копчик под себя. И сжимаем в конце ягодицы. Выдох. Вдох. Фиксация, выдох. Вдох, выдох. Все очень нежно делаем. Все в полсилы начинаем. Нам лучше несколько самостоятельно в режиме собственного дыхания. И последние раза 2-3 делаем уже с хорошим таким, ну, процентов на 70-80 усилия. Для этого мы сжимаем ягодицы, чуть-чуть довыпрямляем ноги, руками как следует упираемся в крестец. И с выдохом уходим в наклон, уттанасана, висим в уттанасане. У нас подсогнутые коленочки. Ребра нижние лежат на бедрах. и почувствовать, что у вас спина свисает вниз, знаете, она начинает стекать. Да, пусть бедра у вас работают, пусть они там напрягаются. Это очень хорошо. А вот спина, она расслабленная и как вот снег вот с горы вот съезжает лавина, так же вот спина медленно съезжает вниз. И мы успокаиваемся. Угу. И начинаем выходить, присели, толкнулись вверх, подняли руки. Вдох и мягкий выдох. Постояли несколько секунд. После зависания нужно обязательно отстояться. Потому что там вдогонку идет волна крови, которая бьет в голову. И это нужно сублимировать, растворить в себе. Плечиками работаем. Начинаем круговые движения. Мягкий вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох.